Глава 5. Я лежал в засаде и высматривал в бинокль проходящие мимо вездеходы. Как назло, их было немного, и все были не те. А если быть точным, то в нужную мне сторону пока не проехал ни один. Олег отошел куда-то, может, нужду справить. Я слышал, как он возится в нескольких метрах от меня. В эту вылазку мы отправились вдвоем, хотя за последние дни в нашем полку довольно сильно прибыло. Я старался не раздувать штат, опасаясь, что будет сложно поддерживать контроль, но перед самым отъездом из Салехарда прибыло еще 4 человека. Двое оказались теми, кого Олег не смог уговорить во время своей поездки, а другие двое были их родными братьями, по одному на каждого. Как выяснилось, на двоих вновь прибывших Олег возлагал большие надежды. Оттого и был зол, когда вернулся. Его товарищи изначально отказались, а вот спустя 2 дня приехали и привезли своих братьев. Что именно повлияло на их решение, я не знал, но мог предположить, что о наших занятиях поползли слухи. Слухи — самый большой враг тайных мероприятий, но в моем случае они могут быть и полезны. Сарафанное радио разнесет все. Главное, чтобы трансформация правды произошла в нужную сторону. Или же не случилось вовсе. Кстати, за этим нужно будет следить. Правильная репутация уже сама по себе — это сила. Я немного переживал, что поведение знакомых Олега как-то подозрительно, но он меня успокоил, переговорив со всеми. Зато теперь у нас были и техники, и инженеры, и даже один потомственный охотник. К сожалению, ни у кого, кроме нас с Олегом, не было дара. А это означало, нам нужно оружие. На текущий момент у нас было 2 винтовки, что мы привезли из свежего ветра, и 1 охотничий карабин. И это на 7, не обладающих даром. Маловато будет. Но сейчас, лежа в засаде, я больше волновался не за новые единицы оружия и не за одаренных. На этот раз мои планы были немного другими. Вчера мы видели, как в колонию проехал вездеход. Олег предположил, что привезли сменщиков персонала колонии. Сегодня утром вездеход проехал обратно. Его мы и пропустили. Мне нужен был не он. Я до сих пор нападал только на транспорт Смирновых. Колонии Мироновых пока не трогал. Места добычи других семей были западнее и севернее. Там свои пути, так что нашим основным клиентом была Алена Андреевна. Представляю, как злилась и бесновалась старушка, но что поделать? Как только укомплектуем личный состав и обеспечим всех оружием, расширим поле своей деятельности. Главное — не затягивать. И именно поэтому сейчас я был здесь. Вернулся Олег и забрал у меня бинокль. «Отдохни немного, я послежу», — сказал он, устраиваясь рядом со мной на наблюдательном пункте. «Не пропусти», — в шутку строго сказал я. «Ага», — отмахнулся Олег. Я встал и немного подвигался, разминая ноги. От длительного бездействия они затекли, и по ним бегали мурашки. Я попытался вызвать свои силы и заставить сиреневые разряды восстановить кровообращение, но так и не смог получить нужного результата. Возможно, моего ранга владения магией пока не хватало на такое. Наконец, спустя несколько минут, Олег тихо произнес: «Кажется, кого-то вижу». «Наш клиент», — заинтересовался я. «Тип вездехода нужный. Дальше смотри сам». Я забрал у Олега бинокль и попытался рассмотреть приближающийся к нам вездеход. Место мы заняли стратегически верное. На этом участке трассы от Салехарда до колонии Мироновых, где я когда-то был недолгим гостем, имелся плавный поворот. Не знаю, как и зачем он кому-то здесь понадобился, но для нас в нем был только плюс. Если остановить вездеход тут, то он не окажется в зоне прямой видимости. От города было уже далеко, и до колонии далековато. К тому же и наша база оказывалась в стороне, и если решат поискать, то замучаются. В визоре бинокля мелькнул бок вездехода с обшитой металлом буквой. «Отлично! Тип тот, как и сказал Олег. Я постарался навестись точнее и посмотреть, кто находился в кабине. Даже при максимальном увеличении было сложно понять, но одно можно было сказать точно. К нам ехали минимум 3 человека. «Не пойму», — протянул я, — «может, он, может, нет». «Не станем тормозить?» — поинтересовался Олег. «Как же не станем? Там как минимум есть ружья, а нам они точно нужнее, чем тем парням. Давай постараемся не губить их понапрасну. Отдадут без боя, и отлично. Но если что, действуем по обстоятельствам. Не подставляемся и не гибнем. Мне наши жизни еще дороги». «Хорошо, мне тоже», — усмехнулся Олег. Мой товарищ подошел к своему снегоходу и отцепил ружье. Я, как обычно, больше полагался на свой дар. «Обездвижим?» — спросил Олег. «Или есть идеи получше?» «Есть», — придержал я товарища. «Не стоит калечить транспорт. Может, как-нибудь и его заберем. Но отсюда до мест не столь отдаленных довольно далеко, простите за каламбур. А бросать людей в снежной пустыне я не хочу». «Ох», — протянул Олег, — «как бы тебе эта доброта потом боком не вышла». «Не выйдет», — заверил я его. «Тебе решать». Я кивнул, заканчивая бессмысленный разговор. Вот именно что решать мне. А я решил не убивать людей, по крайней мере, пока. Дернуться — тогда другое дело. «Не думаешь, что пора что-то делать?» — поинтересовался Олег. И впрямь. Вездеход был совсем близко, а я все старался рассмотреть, кто внутри. Ладно, если не сейчас, то когда? Я вышел из укрытия и пошел прямиком к укатанной полосе. Олег остался прикрывать меня из засады. Я шел и старался почувствовать покалывание в пальцах. Восстановить былые ощущения, как меня учили. Пара секунд, и словно легкое онемение прокатилось по моей руке, достигло кончиков пальцев и там застыло, раздражая кожу тонкими иголочками. Отлично, я был готов. Облако, поднимаемого за вездеходом снега, закрывало собой бледное солнце. Вот-вот и машина покажется из-за поворота. Я взмахнул рукой и поднял искрящуюся сиреневыми разрядами сеть, перегораживающую полосу поперек. Невысокую, чтобы издалека не заметили, но чтобы заметили, когда приблизиться. Всего в 1.5 метра высотой, но весьма плотную. Не заметить такую преграду было невозможно. Вездеход на полном ходу выскочил из-за поворота и стал резко тормозить. Водитель заметил неладное. Катки ведущих колес тормознули, и гусеницы прекратили движение. Машину понесло чуть боком, но она быстро выровнялась и остановилась, застыв в 10 метров от преграды. Я, не таясь, шел к вездеходу, поигрывая правой рукой созданным столбом плотных молний над ладонью. Я знал, что те, кто сидят в машине, увидят, какой у меня дар. А опираясь на слова княгини Смирновой, мой дар был весьма редким, если не уникальным. Уверен, ориентировка на меня давно была разослана по всем структурам, что имели хоть какую-то вовлеченность в охранные дела колоний. А значит, там уже знают, кто перед ними. Палить прямо из кабины они не станут, а если откроется окно, Олег начеку. Только появится ствол, он прикроет. Выстрел в кабину наверняка разнесет там всех, не оставив никого живого. Не смертники же они. Но окна не опускались. Ружья из вездехода не высовывались. Может быть, те, кто внутри, решили, что я хочу забрать кристаллы, а их в машине нет? А значит, и переживать не за что. Что ж, я и так прекрасно понимаю, что движущаяся в сторону колонии машина будет пуста в плане аквамарилла. Они меня что, за дурака держат? Вдруг дверца вездехода дрогнула и приоткрылась. Из проема показались 2 поднятые руки ладонями вперед с растопыренными пальцами. Человек делал жест, что он безоружен. Но я и так не сомневался, что если кто и полезет вперед, он окажется с даром. А такому ружье ни к чему. Для меня главное было, чтобы вышел тот, кто мне нужен. Человек медленно открыл дверцу до конца и спрыгнул на снег. Я улыбнулся, едва увидев его лицо. «Привет, начальник!» — крикнул я. «Тебе привет, шпион!» — усмехнулся охранник. «Скажи своим не дергаться, и все будет в порядке!» Начальник что-то произнес в сторону кабины. Я его не расслышал, но, думаю, сидящие внутри — да. «Не боишься, что я тебе сам поймаю?» — весело спросил тот, кто когда-то вез меня по этой же дороге. Каков его дар, я знал прекрасно, а значит, у Олега будет время помочь мне, так что я не слишком рисковал. Мне этот военный понравился еще тогда. Рассудительный, умный, знает подход к людям. И что-то внутри меня говорило, что это тот самый человек, что мне нужен, особенно памятуя о том, что он из военных, и там же есть еще его братья, также обладающие даром. «Я не один», — ответил я, все-таки предупредив ненужные действия. «Так что не стоит рисковать, если не хочешь обратиться в мясной шарик или горстку пепла». «Уговорил, не стану. Тогда еще вопрос. Зачем остановил транспорт? Кристаллов у нас нет. Платить за проезд нечем. Разве что дружков твоих везем». «Нет у меня дружков среди тех, кого вы можете везти. Да и кристаллы с Мироновых я пока не брал. Из-за этого, кстати, Мироновы пока не организовали усиленные отряды по охране транспорта». «Как интересно. Интересно даже не то, что Мироновы не сделали этого, а то, что сейчас мне сливали информацию. Я же помню, как этот человек легко выуживал ее у меня, заставляя давать больше, чем получать. И вот сейчас он меня явно ставит в известность. Уверен, я в нем не ошибся. Но вот найти подход к малознакомому человеку всегда непросто. И сейчас мне предстояло двигаться по тонкому льду, рискуя провалиться. Спасибо за то, что сказал. Но Мироновых тоже коснется мой налог. Как бы они не были мне симпатичны». «Ага, особенно некоторые Мироновы», — усмехнулся начальник. «Что за хрень? Все знают. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось скрывать, что произошло у меня с княжной. Знают, значит, кто-то растрепал. Олегу это нафиг не нужно. Сама Олеся? Возможно, кому-то из семьи, а те дальше. А может, просто кто-нибудь присутствовал при разговоре бабки и внучки, а потом проговорился. Да неважно. Я хочу с тобой поговорить», — сказал я, — «но так, чтобы никто не слышал. Не хотелось бы потом стирать память твоим попутчикам. Отойдем? Почему бы и нет?» Охранник пошел в сторону от вездехода, следуя от меня чуть сбоку. Спиной он ко мне все же не поворачивался, как и не старался исчезнуть из моего поля зрения. «Отлично. Человек все понимает и ведет себя адекватно. С таким приятно иметь дело». Мы отошли метров на 100 от вездехода, но так, чтобы Олегу из укрытия нас было хорошо видно. «О чем хотел поговорить?» — спросил начальник. «Как тебя зовут?» «Костя», — чуть удивленно ответил мой спутник. «Отлично, Макар», — представился я обычным именем. Разыгрывать перед этим человеком княжескую карту я не собирался. «Я знаю», — ответил он. «Зато теперь и я знаю, как зовут тебя», — я улыбнулся. «Теперь перейдем к делу. Полагаю, обо мне уже многое известно, и мне не нужно пересказывать, что я тут делаю. Но мне требуются люди. Надежные и, может быть, даже идейные люди, кто мог бы поддержать меня в делах против семей. Не всегда эта поддержка может быть такой, что нужно будет сражаться, но и такого я не исключаю». Константин слушал меня внимательно, не перебивая. С легкой улыбкой на лице, но глаза смотрели на меня совершенно серьезно. «Я знаю, что ты не принадлежишь к семье. Ты наемник. А значит, интересы семьи для тебя не больше, чем деньги. Что, если я буду платить тебе?» «За что?» — удивился охранник. «За то, что ты сведешь меня с нужными людьми среди военных. Уверен, не всем нравится текущее положение вещей. И мне нужны именно такие люди. Военные — это всегда сила. Как показывает история моего старого мира, ни одна революция, ни один бунт или переворот не состоялся без их помощи. Лишь военные имеют хоть какие-то шансы выступать против власти. А мне сейчас именно это и требовалось. Нет, не думайте, что я решил организовать тут революцию, но рассматривать стоило все возможности. К тому же вся эта возня с вербовкой и разработкой планов не такая уж и быстрая. С чего ты взял, что я просто не сдам тебя нашим подразделениям правопорядка? Полиция подчиняется правящей семье. Сейчас это Ковалевы, но все эти люди живут по уставам нашего сословия и по факту являются военными. Я мог бы легко передать твои слова своим командирам, а они уже дальше куда надо. Может быть, я за это даже почести какие заслужу. Я не уверен, но готов рискнуть, — честно ответил я. Ты мне еще в первый раз показался умным человеком. А главное, тем, кто умеет разбираться в людях. Подумай и скажи, чего я добиваюсь? Это сложный вопрос в условиях недостатка данных. Но я более чем уверен, что все сказанное Смирновыми — ложь. Ты не маньяк и не беспредельщик. Видимо, тот парень заслужил того, что ты с ним сделал. Я пожал плечами, не став перебивать человека. Это приводит меня к мысли, что ты добиваешься чего-то другого. И вся эта затея со сбором проездного оброка нужна тебе не для собственного обогащения. Того, что ты уже украл, хватило бы тебе и твоему дружку на безбедное существование до конца жизни. А значит, тут что-то большее. Верно? По большому счету, да, ты прав. Тогда что это? К чему ты ведешь? Я пока не готов говорить на эту тему. Но, поверь, я не хочу ничего плохого. То, что хорошо для одного, не всегда является таким же для другого, — философски произнес Костя. Верно. Но давай оставим философские и политические диспуты для другого времени и места. Мне нужен выход на людей среди военных, о которых я сказал. Если ты не хочешь, то можешь не примыкать ко мне сам, просто выведи меня на них. Если все сделаешь грамотно, то те, кому не нужно, и не узнают. «Не боишься, что могу сдать?» — снова спросил охранник. «А что ты скажешь? Что тебя остановил для разговора посреди ледяной пустыни князь Сибирский и попросил вывести на людей, недовольных текущей ситуацией? А как же место? Ты ведь наверняка скрываешься где-то неподалеку. Я могу скрываться где угодно. Сюда я ехал специально, ища встречи с тобой. Преодолеть на снегоходе 3-4 сотни километров не проблема, а вот обыскать потом тысячи квадратных километров льдов весьма проблематично». «И то верно», — согласился со мной Константин. «А предательство? Вдруг я предам тебя? Вдруг сведу с теми, кто тебя схватит и передаст Смирновым? Это риск, и я его беру на себя. К тому же меня не так просто схватить». «Может и так», — ответил охранник. «Скажем так, Смирновы объявили на тебя охоту, но военные к ней не подключились. Пока. До тех пор, пока ты не затрагиваешь наши интересы, нам незачем рисковать своими людьми. Но подумай вот о чем. Есть наемники, охотники за головами. И вот они-то уже растиражировали твое фото. Они тебя уже ищут». «Знаю», — легко согласился я, — «но что делать? Я популярная личность, все меня хотят поймать». Костя рассмеялся. «Да уж, и не только поймать». Охранник хитро подмигнул мне. «Об этом наслышаны. Слухи — это страшная вещь, особенно если дело касается десятка богатейших семей в стране. Кстати, одна особа, тесно связанная с моей нанимательницей, говорят, очень сильно страдает от твоего отсутствия. И вообще?» «Не думал, что стану сплетничать, стоя на морозе», — рассмеялся я. «Это точно!» «Что скажешь?» — спросил я его прямо. «Ты задаешь сложные и неудобные вопросы». «Так оно всегда и бывает. На легкие и удобные, как правило, ответы не слишком интересные. А ты философ, как я погляжу». «Это не так, но некоторые простые истины давно и многими познаны. Но я бы хотел получить от тебя прямой ответ. Ты мне поможешь?»